Далее Миник вспоминает свои прежние услуги, налегая в особенности на построение Ладожского канала, заслужившее одобрение и самые лестные отзывы родителя императрицы, Петра Великого. Миних доказывает министру, что он может быть полезен России, как никто другой, и, следовательно, в видах пользы России следует возвратить его и даровать ему возможность заслужить благоволение императрицы. Это письмо замечательно еще и потому, что Пилымский узник припоминает недавние обстоятельства, содействовавшие его падению, известные уже из предшествовавшего хода повествования, но любопытные потому, что передаются самим деятелям, не только участвовавшим в описываемых событиях, но заправлявшим ими. Попытка склонить Бестужева к примирению и к ходатайству перед императрицей за бывшего своего врага не могла иметь успеха. Не таков был Бестужев, чтобы он забыл то, что потерпел от Миниха, в то время, когда Миних искал от него такого христианского великодушия. Бестужев готовил падение и гибель Лестоку, который, пользуясь приближением своим у Елисаветы, поднял Бестужева из праха, куда этот хитрый министр был низвержен предыдущими бурями. Да и кроме старой неприязни к Миниху, Бестужев, вошедший в силу и ставший первым министром при Елисавете, из политических соображений никогда не сделался бы ходатаем за посланного в Пилым фельдмаршала. Во-первых, такое ходатайство могло бы обратить на него опалу императрицы, которая не терпела Миниха, считая его опаснейшим врагом своим, и безжалостно с надругательством его преследовала. Во-вторых, Бестужев, рассуждая о Минихе по самому себе, не мог довериться его искренности. Миних, будучи возвращен, мог казаться опасным для нового правительства. Миниха любила и уважала войско. Миних имел бы возможность учинить в империи такой переворот, который погубил бы и Елисавету, и Бестужева. Понятно, что обращение Пилымского заточника к Бестужеву были гласом вопиющего в пустыне. И можно смело сказать, что если б Елисавета в самом деле расчувствовалась и показала сострадание к павшему фельдмаршалу, то прежде всего удержал бы ее от оказания милости Миниху никто другой, как этот Бестужев. Миних писал также и к любимцу императрицы Алексею Разумовскому, прося и его ходатайствовать за него у императрицы. И эта дорога не привела его к желанной цели. Вероятно, слезные просьбы о помиловании надоели императрице, как равно и проекты его, к чтению которых она, конечно, не могла получить вкуса, так как вообще не любила заниматься никакими серьезными делами. Последовало запрещение позволять Миниху посылать к ней письма. Это последовало, вероятно, в 1746 году. Как можно заключить из того, что ряд посылаемых из Пилыма в Петербург посланий прерывается на этот год. Но в июле 1749 года мы встречаем следующий рапорт генерал-прокурора Ее Императорскому Величеству. «Сего настоящего месяца 8 числа. Ваше Императорское Величество, на поданный сенатский доклад всемилостивейше изустно указать мне соизволили бывшему фельдмаршалу для написания, что он имеет представить о государственном интересном деле, бумаги и чернил дать, и оное представление при караульном обретающемся при нем офицере написать ему позволить, только при том ему объявить, дабы он всем достаточно единожды ныне написал, ибо ему впредь на такие требования позволения дано больше не будет. И он и Вашего Величества указ в Сенате мною записан, и во исполнение оного По приговору правительствующего сената, к обретающемуся при содержании объявленного миниха сибирского гарнизона поручику Попову указ с нарочным курьером отправлен июля 11 дня. Следствием этого позволения было представление нового проекта об укреплении города Киева, написанного на французском языке и подписанного 27 августа того же года. При этом Миних счел уместным выразить глубокую скорбь, произведенную чтением грозного указа, заранее угрожающего ему запрещением на дальнейшее время писать проекты и письма. Кажется, это было последнее послание его к непреклонной государыне. По крайней мере, нам уже не случалось видеть ни строчки от Миниха в последние годы его заточения. Миниху решительно запрещено было давать бумагу и дозволять писать. Но после кончины его пастора, Мартенса, случившегося в 1749 году, Миниху в наследство остался порядочный запас пищи и бумаги, и он от скуки начал писать трактат о фортификации и составлять проект войны с турками. Случилось тогда вот что. Офицер, приставленный к нему и выдававший ему деньги на содержание, не хотел дать ему столько, сколько тот просил. Миних сказал ему какую-то колкость, а офицер сказал, что донесет на него. Он все что-то пишет и верно ко вреду императрицы и России. Миних знал, что в России значило страшное слово и дело, и поторопился все написанные бумаги бросить в огонь. К его счастью, это произошло уже в последний год царствования Елисаветы. Судьба определила ему участь, какой не испытали другие его сострадальцы в Сибири, с ними разом сосланные по одному делу. Он дожил до смерти Елисаветы и до вступления на престол императора Петра III, и заря освобождения блеснула для него уже на 80-м году его бурной, славной и страдальческой жизни. 10 февраля по Бюшингу 1 февраля 1762 года явился в Пилым курьер с сенатским указом, объявляющим свободу Миниху. Старик в это время совершал утреннюю молитву. Его супруга, узнавши, в чем дело, не прерывала его и остановила служителя, разбегавшегося с радостной вестью в ту комнату, где молился Миних. Но вот вошел офицер, приставленный кузником. Недавно перед тем он дозволял себе с Минихом обращение не совсем почтительное, как старший с меньшим, сознавая свое дворянско-офицерское величие перед тем, который прежде и был фельдмаршалом, но потом стал ничто, простой арестант, государственный преступник, лишенный навсегда прежних прав всемогущую царскую волею. Теперь этот офицер, прежде чем войти к кузнику, осведомился, можно ли войти. И вошедший почтительно представил ему сенатский указ. Тогда Миних и его супруга оба пали ниц, залившись слезами, и с восторгом благодарили Бога. Нельзя сказать, чтобы это счастье пришло к Миниху совершенно неожиданно. Еще прежде он узнал о кончине императрицы Елисаветы и несколько недель провел в колебании между страхом, что о нем не вспомнят, и надеждою, что новый государь покажет ему свою милость в такой мере, в какой только мог желать ссыльный. Ему возвращали свободу и все прежние права состояния.